время снова летит, но тебя рядом нет. В кухне цвета луны вьется дым сигарет. Потерял свои сны, и тебя рядом нет. Я привык к темноте магазинных витрин. Я живу в пустоте, я привык быть один. Моя жизнь — это ночь, я привык ее ждать. Скоро в путь, скоро прочь, я умею. Как же близок рассвет, все опять как всегда.